Я верю в Чили и его народ. Это были последние слова, произнесенные Сальвадором Альенде, народным президентом, которого простые чилийцы называли не сеньор, а компаньеро, товарищ. Товарищ президент называется песня молодого чилийского композитора, выпускника Московской консерватории. Текст и музыка Педро Гофо. Так объявляют его песни на концертах. Но Педро Гофо – это псевдоним. Мы не можем сейчас раскрыть его имя, потому что Педро вернулся на родину, чтобы продолжать борьбу. Товарищ президент, клянемся, что предателям и убийцам не уйти от расплаты. Реки пролитые ими крови выйдут из берегов, и страшен будет суд народный. Твое же имя будет начертано на знаменах восставшей Америки рядом с именами Боливара, Че и Мартин. Живые, отомстите за павших! Cuidado, imperialistas, vamos a cazar ladrones, al bar de los amores, banqueras inversionistas, en la lista que hace el pueblo, tiran también los traidores, soplones y venden patria, todos los explotadores, a barrer los que se oponen, cantarle la libertad, igualdad es lo que quieren, el pueblo nos cantará, compañero, presidente, tu América. nuestro presidente, con América vencer.